Глава 23. Лиза. Декабрь. Наше время. 3 дня счастья. 3 дня, когда я позволила себе поверить, что сказки могут быть правдой. Что можно влюбиться в одного и того же человека дважды и не умереть от этого. Что иногда мужчины действительно могут исправлять свои ошибки. Артём не ушел. После того разговора у подъезда он остался. Поднялся со мной наверх. Снял пальто, сел на мой диван и сказал: «Я никуда не пойду, пингвин. Больше никогда». И он не уходил. Спал рядом со мной на узкой кровати, на которой мы едва помещались. Но каждое утро я просыпалась в его объятиях, чувствуя, как дыхание щекочет мне шею. Он готовил завтраки, которые у него получались намного лучше, чем у меня. Шутил над моими попытками сварить кофе и не давился от смеха. Мы говорили о прошлом, о боли, о том, почему все так получилось. Артём рассказывал об отце, о Снежане, о том, как он застрял в чужой жизни, как в паутине. А я рассказывала о бабушке, о том, как я виню себя, о том, как его уход тогда окончательно добил меня. Но я рассказала не все, не смогла. Мы плакали вместе, смеялись. Занимались любовью так, словно пытались наверстать каждый потерянный день. И я поверила его словам о том, что он все уладит, что разведется, что мы будем вместе. Я поверила, потому что хотела верить, потому что без этой веры я бы просто не выжила. Дура. Наивная, глупая дура. Телефон мигает уже 30 минут. Сообщения приходят одно за другим, и сначала я думаю, что это спам. Незнакомые номера, странные тексты. «Привет, красотка, сколько за ночь? Видел твои фото, интересуюсь твоими услугами. Можем встретиться сегодня, хорошо заплачу». Смотрю на экран, не понимая, что происходит. Может, кто-то ошибся номером? Но сообщений слишком много, и они продолжают приходить. Артём выходит из душа, волосы мокрые, бедра обернуты полотенцем. Он останавливается, увидев мое лицо. «Что случилось?» Садится рядом на кровать, касается моего плеча. «Ты выглядишь так, будто увидела привидение». «Не знаю». Показываю ему телефон. «Мне пишут какие-то странные люди, что-то про услуги». Артём берет телефон, листает сообщение. Его лицо каменеет, челюсть напрягается. В глазах вспыхивает что-то темное, опасное. «Сука!» — тихо произносит он, и в этом слове столько яда, что я вздрагиваю. «Что? Артём, что происходит?» Он не отвечает, только встает и начинает быстро одеваться. Движения резкие, злые. Натягивает джинсы, рубашку, не глядя на меня. «Артём!» «Это Снежана». Бросает, застегивая рубашку. «Она решила отомстить за то, что ты ей сказала тогда в кафе. За то, что я...» Снова звонит телефон. Незнакомый номер. Смотрю на Артёма, он кивает. Принимаю вызов. «Алло?» «Привет, солнышко!» Мужской голос, грубый, хриплый. «Видел твои фотки в интернете. Горячая штучка. Сколько берешь за час?» Бросаю трубку, как будто она обожгла мне пальцы. Сердце колотится, во рту пересохло. «Артём, о каких фотографиях он говорит? Какой интернет?» Он подходит, обхватывает моё лицо ладонями. В его глазах вина, боль и ярость. «Лиз, послушай меня. Что бы ты ни увидела, что бы ни услышала, это всё неправда. Ложь, понимаешь? Снежана, она пытается тебя уничтожить. Но я не позволю ей этого сделать, клянусь». «Какие фотографии, Артём?» Голос дрожит. «О чем ты говоришь?» Он молчит, и по его лицу я понимаю, все еще хуже, чем я думаю. «Поехали», — говорит он наконец. «Отвезу тебя в универ, а потом я с этим разберусь». Дорога до университета проходит в тягостном молчании. Артём так сильно сжимает руль, что костяшки пальцев белеют. Он смотрит прямо перед собой, стиснув челюсти. А я сижу рядом и чувствую, как внутри все сжимается от предчувствия беды. Телефон продолжает звонить, незнакомые номера один за другим. Я отключаю звук, но экран все равно светится. Еще сообщения, еще звонки. Что она сделала? Боже, что сделала эта женщина? Все будет хорошо, говорит Артём, когда мы подъезжаем к университету. Голос хриплый и усталый. Лис, я все исправлю. Чего бы мне это ни стоило. Целует меня на прощание. Жадно, отчаянно, как будто в последний раз. А потом я выхожу из машины и иду к зданию университета, чувствуя, как его взгляд жжет мне спину. Что-то не так. Я понимаю это сразу, как только захожу в фойе. Студенты смотрят на меня странно. Кто-то откровенно пялится, кто-то отводит взгляд, но шепчется с соседом. Девчонки хихикают, прикрывая рот ладонью. Парни смотрят с каким-то нездоровым интересом. Иду по коридору, стараясь не обращать внимания, но кожей чувствую эти взгляды. Они липнут ко мне, как грязь. Слышу обрывки фраз. Видел ее фото. Не думал, что она такая. Номер телефона везде. Сердце бьется все чаще. Что происходит? О каких фотографиях они говорят? «Лиза!» Голос Саши перекрывает общий гул. Она бежит по коридору, расталкивая людей. Лицо бледное, глаза широко распахнуты. «Лиз, где ты была? Я тебе звонила!» «Саша, что...» Но она хватает меня за руку и тащит в женский туалет. Захлопывает дверь и прислоняется к ней спиной, как будто боится, что кто-то может войти. «Лиз...» Дыхание сбивается. «Ты не видела? Правда не видела?» «Что? Саша, о чем ты?» Она достает телефон, открывает браузер. Пальцы дрожат, когда она что-то набирает. Затем она поворачивает экран ко мне. Мир рушится. На экране мое лицо, мои волосы, мои веснушки, мой взгляд. Но тело не мое. Полуобнаженное, в нижнем белье, в позах, которые я никогда не принимала. Фотомонтаж очевидный для меня, но выполненный настолько качественно, что неискушенный взгляд может не заметить подвоха. Под фото мой номер телефона и объявление об интимных услугах. «Это повсюду, Лиз», — шепчет Саша. «В соцсетях, на форумах, на сайтах объявлений. Кто-то очень постарался, чтобы это увидели все». Ноги подкашиваются. Опираюсь на раковину, чувствуя, как кровь отливает от лица. «Кто?» — хрипло спрашиваю я. «Кто это сделал?» Саша внимательно смотрит на меня, и в ее глазах я читаю понимание. «Ты ведь знаешь, правда? Знаешь, кто это сделал?» Киваю, не доверяя своему голосу. «Снежана, конечно, она. Идеальная холодная принцесса, которая не привыкла проигрывать. Которая решила показать мне, что значит вставать у нее на пути. Лиз...» Саша подходит ближе, касается моего плеча. «Что происходит? Кто хочет тебе навредить? И не говори, что не знаешь, я же вижу твое лицо». Смотрю на себя в зеркало, бледная, с красными глазами, напуганная. Уже не та дерзкая Лиза, которая 3 дня назад дала отпор в кафе. Просто девчонка, которую пытаются уничтожить. «Помнишь, я рассказывала тебе о парне из прошлого?» Голос звучит, как будто не мой, хриплый и чужой. «О том, из-за которого я сюда переехала». Саша кивает. «Он вернулся, неожиданно, и я... Я снова с ним, Саша. Но он женат. И его жена... Она не собирается так просто его отпускать». «Женат?» Саша широко раскрывает глаза. «Лиз, ты серьезно? Ты с женатым мужчиной?» «Да». Выдыхаю я, и это признание падает в воду камнем. «Да, я с ним. Снова. И я знаю, как это звучит. Знаю, что ты обо мне думаешь». Саша долго молчит, изучая мое лицо. Потом медленно качает головой. «Я не знаю, что и думать, Лиз. Ты снова с тем, кто тебя сломал?» «Я знаю, как это выглядит». «Нет, не знаешь». Голос Саши резкий, сердитый. Это похоже на саморазрушение, на желание снова упасть в ту же яму. Отворачиваюсь к зеркалу, не в силах смотреть на разочарование в глазах лучшей подруги. Саша, я люблю его. Все эти месяцы, весь этот год. Я пыталась забыть, но не смогла. А когда он вернулся, когда сказал, что тоже страдал... «Он сделал выбор, Лиз!» — перебивает Саша. «Он женился на другой. Это его выбор. И теперь ты готова разрушить чужую семью?» «Я ничего не разрушаю», — резко поворачиваюсь к ней. «Он сам сказал, что их брак — фикция, что он никогда ее не любил». «Конечно, сказал!» — Саша горько усмехается. «Все женатые мужчины так говорят своим любовницам». Слово «любовница» звучит как пощечина. Сжимаю кулаки до боли. «Он не такой, Саша. Ты его не знаешь». «А ты знаешь? Лиз, ты знаешь его хуже, чем думаешь. И где он сейчас, когда его жена пытается тебя уничтожить? Почему он не защищает тебя публично? Почему он не объявляет о разводе?» Молчу, потому что ответа нет. Или он есть, но я не хочу его признавать. «Послушай себя», — продолжает Саша мягче. «Ты готова простить мужчину, который уже однажды тебя предал. Готова стать второй. Готова терпеть унижение от его жены. За что?» «За любовь», — шепчу. И, наконец-то, по моим щекам текут слезы. «За шанс быть с ним. Я знаю, что это безумие. Знаю, что могу снова разбиться. Но я готова рискнуть». Саша подходит, обнимает меня, я, рыдая, прижимаюсь к ее плечу. «Лиз, я не хочу видеть тебя сломленной», — шепчет она мне в волосы. «Я не хочу собирать твои осколки, как ты когда-то собирала мои». «А если он того стоит?» Поднимаю заплаканное лицо. «А если на этот раз все будет по-другому?» Саша долго смотрит на меня с болью и пониманием. «Тогда дай ему шанс доказать это», — говорит она наконец. «Но только один, и если он снова тебя предаст?» «Не предаст», — говорю, хотя сама в этом не уверена. «Не в этот раз». Но даже произнося эти слова, я понимаю, игра началась, и ставка в ней — моя жизнь.